Стратегия номер два. Не упускайте из внимания четыре невидимых помощника. Remember, we're trying to build a picture in the customer's mind. Помните, мы пытаемся нарисовать картину в сознании клиента. I want to give you four things to think about when you're doing that. И когда вы это делаете, я хочу, чтобы вы помнили о четырех самых главных вещах. The first one is focus. Первое — это фокус. Too often salespeople will confuse their customers with too much information. Слишком часто продавцы запутывают своего покупателя огромным количеством информации. Or too many services. Или огромным количеством услуг. Or too many features, or too many variations. Огромным количеством вариантов выбора или огромным количеством характеристик. If you're painting a mountain, paint a mountain. Если вы решили нарисовать гору, рисуйте гору. If you're painting the seashore, paint the seashore. Рисуйте берег моря, так нарисуйте именно его. Don't combine them together. Не надо совмещать вместе две картины. Keep the customer's mind focused. Помогайте клиенту оставаться сконцентрированным. Well, we sell complex products. Но мы же продаем комплексные продукты. I'll make some more comments about that in just a minute, but remember this. Об этом я скажу чуть позже, но помните вот что. Just like eating an elephant. Точно так же, как поедание слона. Take it one step at a time. Постарайтесь есть по одному кусочку за раз. Number two. Второе. Vividness. Это яркость. You want to use adjectives to richly describe. Используйте яркие, запоминающиеся, наглядные прилагательные для того, чтобы сделать картину более запоминающейся. Your services and their benefits and how the customer's going to really enjoy them. Вы должны описать свои услуги, их преимущества, что получит клиент, используя их. Most of us have such a limited vocabulary. У большинства из нас настолько ограниченный словарный запас. We don't use words that can help to build a mental picture. Что мы просто не используем слов, которые могли бы помочь нам нарисовать эту картину в сознании. Think about it like this. Воспринимайте это вот как. The more vivid your language. Чем более яркий и насыщенный ваш язык, the better resolution of the picture in their mind. Тем более четкая картина получится в сознании клиента. Most of us have cameras on our mobile phones now. У большинства из нас на мобильных телефонах есть фотоаппарат. The problem is. Проблема только вот в чем. The cameras on the phones today don't really produce that great of quality shots. Большинство фотоаппаратов в мобильных телефонах не позволяют делать снимки высокого качества. They're a little bit distorted. Они чуть-чуть размыты. Color's not right. Не всегда четка цветопередача. Those are the pictures you do not want in your customer's mind. Вы не должны повторять этих ошибок в сознании вашего клиента. The less clear the picture is in their mind, the less likely they are to buy. Чем запутаннее картина в их сознании, тем меньше вероятность, что они что-то купят. Number three are anchors. Третье — это якоря. What do I mean by anchors? Что я имею в виду? Anything that keeps us in a place in life. Якоря — это что-то, что помогает нам оставаться на выбранном месте. We could also call anchors safety zones. Мы можем также назвать наши якоря зонами безопасности. Or comfort zones. Или зонами комфорта. Anytime you find that a customer has an anchor or a safety zone, каждый раз, когда вы обнаруживаете, что у клиента есть какой-то якорь или зона безопасности, maybe it's in reference to their buying process. Возможно, это касается их процесса покупки. Maybe it's in reference to the way that they purchased this type of service in the past. Может быть, это касается их опыта покупки подобных услуг в прошлом. You want to get as close to that anchor as possible. Вы должны максимально приблизиться к этому якорю. It'll help to build more trust with you. Это поможет им доверять вам больше. Can you change the anchor? Можно ли изменить якорь? Yeah, that's possible. Да, это возможно. However, но you gotta be real careful when you're doing this. Здесь нужно быть очень осторожным. I'll give you a few ideas on how to do that a little bit later. Чуть позже я расскажу о том, как можно это сделать. And number four, stereotypes. И четвертое — это стереотипы. All of us have stereotypes. У каждого из нас полно стереотипов. Men can do this. Мужчины должны делать это. Women can do that. А женщины это. People are smart, do this. Люди умные делают вот так. People in this industry are that way. Люди в этой отрасли работают следующим образом. You want to get as close to their stereotypes as possible. Вы должны максимально приблизиться к их стереотипам. So that again you're able to generate more trust. Для того, чтобы они снова стали вам больше доверять. Remember these four. Помните об этих четырех. They're going to make selling your services a lot easier. Они сделают продажу услуг гораздо проще. And ultimately help you to make your intangibles tangible. И помогут вам сделать ваши нематериальные товары материальными.